Глава 16. Самой лучшей ночью в период разлуки с Брайаном была ночь, когда мы устроили девичник. Нам с Джой удалось уговорить Гейла отпустить ее ко мне. Он долго упрямился, так как у нее уже подходил срок, и ее должны были вот-вот положить на сохранение, но все же сдался под давлением. Джессику и Ребекку я тоже пригласила. Их привел Кайл, перед уходом отпустивший шутку про Дэйва, которому теперь нужно чутко спать и присматривать за сборищем весьма пылких девушек, две из которых были в положении. «Дэйв, дружище, держи себя в руках, даже если они будут вить веревки из тебя с помощью своего обаяния», сказал он, свесив ноги с подоконника на улицу. «А может, поддаться?» — подначивал Дэйв, стоя в проходе. «А то сложно будет противостоять». «Просто помни о том, что три девушки заняты», — Кайл усмехнулся. Потом еще раз, но уже нервно и неловко. «Я лучше пойду», — в итоге промямлил он. Я точно знала, что Кайл в очередной раз пойдет искать Блейка. Он пропал, и о нем никто ничего не слышал, поэтому друзья, несмотря ни на что, решили выяснить хотя бы, в порядке ли он, и лично бродили в поисках улик. Дэйв ушел к себе, и мы с девочками остались одни. «Это же самый настоящий девичник!» — восхитилась Джой. Ей пришлось сбавить привычную громкость голоса, чтобы Дэйв мог спокойно уснуть. «Девичник?» — одновременно спросили темные. «Мероприятие, когда подруги собираются вместе. Перед свадьбой это обязательно». «Так мы теперь подруги?» «Но я...» — Джой заговорила робко и почти не слышно. «Это мои фантазии, наверное». «Джой...» — Джессика естественно и порывисто прикоснулась к ее руке. «Мы будем отличными подругами». Только вот окончание фразы уже мало кого волновало. Мы, очевидно, все уставились на их руки. Джой вытянулась и немного отстранилась, испугавшись, что причинила боль. «Невероятно!» — на выдохе сказала она. «Это что значит? Мы действительно теперь подруги?» «Я думала, что для того, чтобы кожа перестала обжигать, надо влюбиться. Как у Авроры с Брайаном». Джессика медленно поднесла ладонь обратно к себе и несколько раз сжала пальцы. «Или быть серой, как Аврора». «Тогда, исходя из этой теории, блондин за стенкой волнует...» «Я тебя в порошок сотру», — пригрозила мне Ребекка, но я на ее выпад самодовольно улыбнулась. «Так», — Джесс осуждающе указала на нас пальцем, — «не начинайте скандал». «Дэйв нравится Ребекке?» — невинно спросила Джой. «В общем, вступила я, чтобы не огрести за свою маленькую шалость от самой сильной темной. Меня не рассматриваем, я серая. А между вами все просто. Вы перестали воспринимать друг друга как темных и светлых. Все лишь в нашей голове, и симпатия здесь вообще ни при чем». «Обожаю то, что мы знаем истину. Как будто это делает нас крутыми». «Или больными», — добавила Ребекка. В истории говорилось, что разделение, произошедшее много лет назад, вызвало что-то вроде мутации. Люди просто стали приспосабливаться к тем рамкам, в которые их загнали. Регулярная промывка мозгов нравоучениями и правдами не просто изменила поведение людей, а буквально перевернула их суть, словно перестроила ДНК, и все это стало передаваться детям вместе со специфичным цветом глаз и волос. Но сейчас... В моей комнате сидели совершенно одинаковые и одновременно разные девушки. Они отличались внешностью, характерами, манерой речи и прочими индивидуальными тонкостями. Различия лишь в голове. И без заложенной программы темные больше не пугали нас, не проникали в сознание, не обладали манящим запахом, и мы больше не обжигали их. Не было никакой фантастики, лишь обыкновенные люди, которым еще предстояло признать новых себя, лишенных стереотипного и массового мышления. «Так все-таки», — аккуратно начала Джой, нарушая тишину, «между Дэйвом и Ребеккой что-то есть?» Я рассмеялась, а Ребекка тяжело вздохнула. «Аврора», — процедила она, — «ты что наделала?» «Да брось, я же не серьезно обо всем говорила. Даже Дэйв отреагировал спокойно». «Ты говорила об этом с Дэйвом?» «Тише, иначе он проснется и придется объяснять всю ему». «Ты меня бесишь». Ребекка почти задыхалась от возмущения. «Я тоже тебя люблю, дорогая». В какой именно момент между мной и Ребеккой выстроились настолько тесные отношения, что мне стало комфортно шутить с ней и открыто выражать привязанность, я не знала. Стена между нами постепенно рушилась, а в ту ночь, когда меня утащили в темный мир, последний кирпич рухнул. Мы обе перестали язвить друг другу, подколы остались, но очень добрые. Они просто мило побеседовали, а я накрутила и начала их сводить. «Это лишь мои фантазии, не более», — сказала я Джой. «Сердце Ребекки занято». «Блейк», — Джой отчаянно выдохнула. «Мне жаль его. Сколько же в нем должно быть злобы, если он так поступил? Он даже собственную любовь осквернил». «Мне больно от того, что в итоге он просто пропал. Даже не попытался исправить ситуацию. Неужели им действительно двигала лишь зависть, а меня он сделал благородным прикрытием?» Из-за признания Ребекки боль сковала и мое сердце. Если раньше я боялась поддерживать темных, лишний раз к ним не лезла, то теперь была открыта в своих эмоциях и порывах. Я обняла ее, и она обняла меня в ответ с такими же искренними эмоциями. «Не просто так темные не усложняют жизнь романтикой», — сказала Джесс. «Ты это о себе?» — спросила я у нее. Джессика сложила руки на груди и отвернулась. Она точно не ожидала, что разговор пойдет о ней, хотя слова Кайла перед его уходом не пролетели мимо наших ушей. «У вас с Кайлом сейчас какие отношения?» «Между нами ничего нет». Я верила, что она не лукавила. Эти упрямцы старательно отрицали очевидное. Не рисковали, не делали шаг друг к другу. «Джесс», — обратилась к поникшей девушке Ребекка, «если вы что-то чувствуете, то просто признайте это. Не совершайте тех ошибок, которые мы наделали с Блейком, иначе это приведет к губительным последствиям». «Мы не чувствуем, мы...» «Что это тогда?» Упрямству темных можно было позавидовать, особенно если оно касалось признания в чувствах. «Я Блейку говорила, чтобы он просто признал, но гордость сделала его слепым». «Аврора права». Ребекка уже полностью развернулась к Джесс и взяла ее за руки. «А ты все еще любишь Блейка?» «Ты думаешь, это чувство могло так просто пройти? Это не выключить, когда тебе хочется. Но сейчас я зла на него, поэтому могу мыслить более трезво и рассматривать его поступки под разными углами. Что ты будешь делать, если он вернется?» «Мы говорим не обо мне». Ребекка осекла Джессику, и той пришлось окончательно сдаться. «Я уверена, что ты саму себя пытаешься убедить, что Кайл тебе безразличен. И ведь было бы проще, если бы твои действия всегда подчинялись лишь разуму. Тогда ты не побежала бы вытаскивать пьяную задницу Кайла из очередной заварушки, а он бы не стал потом просить прощения за то, что заставил тебя волноваться». Я приблизилась к темным и положила свою руку поверх их скрепленных ладоней. «Кайл не Блейк. Он никогда не станет лгать тебе о своих чувствах», — добавила я. «Он говорил», — Джесс шмыгнула носом. «Он уже много раз первый говорил о том, что я ему не безразлична, но я лишь улыбалась и вторила: «Конечно, ты мне тоже, мы же так долго общаемся». А когда он пытался обнять меня или поцеловать, я находила сложную тему для разговора и так эмоционально рассуждала, что можно было подумать, будто мне действительно интересно». «Просто скажи ему, и все. Тут уже очевидно, что твое признание сделает тебя и его счастливее». «Я боюсь. Когда я смотрю на него, когда нахожусь с ним рядом, хочу просто забыться и перестать контролировать себя. Но разве это не опасно?» «Контроль все же нужен», — сказала я с намеком на себя. «Но я уверена, что ты пожалеешь, если не позволишь себе любить. У него искренние чувства к тебе. Он не ослеплен злобой и ненавистью, не знает о зависти и презрении». Ребекка поддержала меня и продолжила. «Он всегда был открытым и доброжелательным, хоть и скрывал это, потому что подобные слабости портят имидж темного. Он немного импульсивен в некоторых глупостях, но, думаю, ты будешь идеально его сдерживать». «Я, конечно, мало знаю». Джой неловко сжала пальцы. Тогда Джесс взяла ее руку и положила на импровизированную горку из наших ладоней. «Но я тоже боялась быть рядом с Гейлом собой и говорить о своих чувствах, показывать эмоции. Но это было моей ошибкой. Сейчас у нас все хорошо. И вопреки вашим мыслям о том, что в светлом мире браки без любви, я скажу, исключения случаются. как и в вашем мире. Надо просто не бояться того, что на первый взгляд может показаться непривычным и неестественным. И надеюсь, мы все будем счастливы, несмотря на трудности, которые возникли и еще появятся в будущем. Видеть Джой растерянной и напуганной оказалось просто невыносимо. Я прокручивала в голове ту ночь, когда мы, девочки, сплетничали почти до рассвета и перемывали кости всем парням, кроме Брайана. Упоминать его подруги посчитали лишним, хотя я всю ночь не давала поводов подумать о том, что готова сдохнуть от тоски и незнания. Тогда Джой поддержала каждую из нас, а сейчас же сама нуждалась хоть в каком-то добром слове. Но все, что я смогла, — обрушить правду. «Значит, я безупречная светлая, которой хотят промыть мозг? И я буду ненавидеть темных, стану совершенно другим человеком?» «Верно. Но это же буду не я! Зачем им это?» «Они зачищают тех, кто может хоть немного оспорить стереотип о том, что темные — зло. А раз ты безупречная светлая и тобой легко манипулировать, то им выгоднее перемолоть тебя и слепить то, что им надо». «Нет!» — Джой активно замотала головой. «Я не дамся!» «Ты не можешь. Я не сдамся им!» Подруга встала с кровати и посмотрела на меня с огнем в глазах. «Научи меня врать, обманывать и не кашлять!» Безупречных светлых невозможно научить подобному. Только после прохождения терапии и только ради правительства они могут врать. Как моя мама, которая скрывала все, что было на самом деле, безукоризненно веря в собственные слова. «Неважно! Я просто не приду!» «Джой, ты не понимаешь, что таким образом только усугубишь все. Они догадаются, что у тебя есть секреты и больше никогда не оставят тебя в покое». «Нет, это ты не понимаешь!» Джой запустила пальцы в волосы и мелкими и быстрыми шагами начала ходить по комнате. Я тоже встала, поймала ее за плечо и столкнулась с взбудораженным и заплаканным взглядом. Открыла рот, чтобы сказать хоть что-то, что ее успокоит, но Джой качнула головой и сказала вместо меня: «Это не просто приглашение на лечение. Они хотят вытащить из меня информацию о тебе. Ты же сама говорила, что тебе задают все больше вопросов, и той самой Бейли приказывают проводить все новые тесты». Скорее всего, она права. Пока она еще была собой, безупречной светлой, они могли попытаться разузнать все обо мне. «Я не поставлю под угрозу тебя и всех темных». Правительство грязным путем хотело подобраться ко мне, воспользоваться абсолютно невинным человеком. Таким образом, они не просто отнимали ее у меня, втаптывали в грязь то, что помогало мне улыбаться в периоды уныния, они пытались отнять у Джой ее новых друзей, ее жизнь и суть. Она строго, словно вдалбливая в мою ватную голову, произнесла: «Я им не дамся». «И не надо». Среди беспорядочных мыслей промелькнула одна, бредовая, но обнадеживающая. Я почти не верила в успех, но только так можно было обезопасить всех. Под пристальным и любопытным взглядом Джой я рыскала по своим шкафчикам, пока не нашла нужные таблетки. «Это...» — протянула подруга, вытирая слезы со щек. «Да, те самые. Когда я оставляла препарат, стирающий память о темных, то не думала, что он действительно пригодится. Это скорее был запасной вариант или что-то в этом роде. Дэйв пробовал их, но он был типичным светлым и глушил лишь темного внутри себя, а не забывал о существовании темных в принципе. Темную во мне убивали в больнице. Я была стерильна, когда меня выписывали, то есть почти как безупречная. И таблетки должны были не допустить, чтобы я вспоминала Брайана, а также поддерживать мое состояние. Джой была более восприимчива, поэтому эффект даже от одной таблетки мог получиться достаточно сильным, чтобы она обо всем забыла. Подруга снова заплакала, но уже без гнева и злости, без страха. «Я забуду всю правду о тебе. Забуду темных и больше никогда не смогу быть с вами вместе на ночевках?» — спросила она голосом полным отчаяния, потому что уже знала ответ. Я подошла к Джой и вложила в ее ладони коробку. Слезы жгли, но я улыбалась, противостояла той слабости, что пускала дрожь по рукам. «Я не хочу», — прошептала она. «И я тоже совершенно этого не хотела, Не хотела терять ту Джой, которую знала всю жизнь. Это, возможно, эгоистично, но я никак не хотела отпускать солнце, которое грело меня. Она была нужна мне. Это можно назвать нашим прощанием? Нет, конечно, нет. Мы же продолжим общаться, убеждала я ее. Но совершенно не так, как раньше. Без слов я притянула Джой к себе и крепко обняла. Пришлось признаться самой себе. Дружбе конец. Об этом сложно было даже думать, язык не поворачивался ляпнуть что-нибудь на этот счет, но было очевидно, что та Джой, которая появится после лечения, может только навредить темным и ребенку. Сквозь наши всхлипы и рыдания просочился ее голос, надломленный реальностью и беспомощностью перед ней. «Обещаю, что приложу все усилия, чтобы не дать им зацепок на твой счет. А ты...» Она отстранилась от меня. «Пообещай, что справишься. Меня не будет рядом, но у тебя еще есть Дэйв, который точно не даст тебя в обиду». «Хорошо. И лучше тебе сторониться меня, потому что я не знаю, что со мной будет. Прости». Ее большие глаза последний раз посмотрели на меня, и милое лицо подарило улыбку. Никогда еще в ее свете не было столько фальши. Никогда в жизни ей не приходилось врать о своих эмоциях. И сейчас, чтобы я не успела заметить печаль, она выбежала из квартиры, сжимая в руке чертову коробку с таблеткой. Часы до прихода Дэйва пролетели передо мной тусклыми мгновениями. Я сидела на краю кровати с высохшими на лице слезами, из-за чего кожу неприятно стянула и смотрела в пустоту. «Аврора, что случилось?» Я медленно повернула голову, увидела своего мужа и улыбнулась. Неестественно и, пожалуй, пугающе, раз Дэйв нахмурил брови. «Джой». Стоило мне произнести имя, как Дэйв сам все понял. Я рассказывала ему о плане правительства по зачистке безупречных светлых и о том, что в списке была Джой. Там также был Алекс, но Бейли отслеживала ситуацию, и пока что он лишь числился среди возможных кандидатов. И сейчас, когда подошла очередь Джой, я должна была сделать все, что угодно, чтобы хотя бы сберечь брата. «Это не значит, что все кончено», — сказал Дэйв. «А что еще это может значить? Я теперь не могу доверять Джой. Если она не даст им нужной информации, они начнут докапываться до тебя». Я не могу до конца доверять Бейли, хотя она еще ни разу не подводила меня. В светлом мире для меня все меньше воздуха, словно кто-то назло перекрывает мне кислород. Меньше людей, с которыми я могу хотя бы просто общаться. Но и в темный мир дороги нет. Я правильно понимаю, что от него не было никаких новостей? Не было, без эмоций ответила я. И спустя 2 дня ситуация не изменилась. Я продолжала существовать в неведении. Джой тоже не писала и не звонила. Она и правда исчезла. Разговоры с Дэйвом стали еще более скудными, чем раньше. Он попросту не знал, как меня поддержать и какие лучше слова подобрать, предпочитая не лезть со своими мыслями и предоставляя мне полную волю в самобичевании. Все, чего хотела я, это услышать хоть что-то о Брайане. Я и не мечтала встретиться с ним. Мне бы хватило свежего письма, чтобы найти свой покой. Старое я уже все протерла, порвала в некоторых местах и выучила наизусть. Я хранила его в том самом блокноте с зарисовками. Наверное, именно тоска сводила меня с ума до такой степени, что я оценила до беспамятства бумажку с написанными именно его рукой буквами. А если он напишет мне новое письмо, в котором я его не узнаю? Это будет страшнее этой тягучей, выворачивающей наизнанку неизвестности. Я боялась, что система разделения все равно возьмет верх. Сейчас я была предоставлена самой себе, и мне нужно было как-то действовать, чтобы улучшить свое положение, а я могла лишь ассоциировать себя с мухой, застрявшей между 2 стекол и пытающейся выбраться. Время поджимало, все вокруг давило, бежать было некуда. В очередной раз посреди ночи я делала записи в дневник, рассматривала все ходы, анализировала свое положение в обоих мирах. В темном мире у меня было больше шансов, хотя бы потому, что там были люди, которые могли мне помочь скрыться. А прятки — единственный способ спасти ребенка. В светлом мире такой возможности у меня не было. Дэйв никак не смог бы мне помочь. Я поставила точку в конце последнего предложения, когда раздался стук. Тот самый стук. Я подумала, что это слуховые галлюцинации, но звук повторился еще четче. Меня медленно потянуло к окну, руки нерешительно его открыли. «Это я». Меня затрясло. Голос Брайана оживил потухший давным-давно огонек внутри. Ведь еще секунду назад я пыталась разобраться в том, как в одиночку смогу защитить ребенка. Я отступала с округленными и красными глазами, инстинктивно обняв живот. Брайан встал посреди комнаты, загораживая широкой спиной окно, и, кажется, наконец заметил, как изменилось мое тело за эти месяцы. Ладони даже стали гореть, но я выпрямилась и убрала их с живота. «Привет», — прокряхтела я, сглатывая огромный ком в горле. «А нам уже 6 месяцев». Я улыбалась, пусть и нервно, но улыбалась. Сердце сходило с ума, и я кое-как держала себя в руках. Осталось совсем немного. Брайан молчал, не шевелился. Я даже не слышала его дыхания. Словно его здесь и не было. Мысли о том, что я в бреду, подтолкнули меня сделать шаг и протянуть руку. Но когда я почти уже дотронулась до него, он отшатнулся от меня. «Что происходит?» «Мне?» — начал он максимально сдержанно и скованно. «Велели убедиться в том, что беременность протекает хорошо». Он говорил как чужой, как тот, кому абсолютно на меня плевать. Правда дала мне пощечину. Все сказочные замки рухнули, и я поняла, что с Брайаном сделали что-то ужасное.